Глава 20. После битвы и перед очередной битвой. Утро субботы началось, как обычно, с ласкового пробуждения в исполнении Валанты, быстро перешедшего во взаимные ласки. Пока эльфийка мылась в душе, я лениво включил телевизор в номере и без особого удивления увидел на первой новостной полосе информацию о рухнувшем дирижабле «Мощь Империи». Ну-ка послушаем, что там диктор расскажет интересного. «Мы смиренно ожидаем официального заявления. Пока что известно немногое. На воздушное судно, на котором находилась княжна Вероника Романова, совершили вероломное нападение неизвестные террористы. Следствие установило связь между взрывом в московском полицейском участке на прошлой неделе и нынешним покушением». «Ха, интересно. Никаких упоминаний Сёгуна или личности террориста не прозвучало. Все туманно и неопределенно. Вероника сдержала слово, в чем я особо не сомневался. Если правильно понял дворянскую внутреннюю кухню, подобная неспособность обеспечить безопасность полета и нападения на Хирохита приведут к неизбежному разрыву помолвки, что Романова, видимо, хотела больше всего на свете. За себя я особо не волновался. Если Вероника сдаст меня, укажу на нее и заявлю, что проник на дирижабль и узнал про местонахождение Сёгуна только благодаря ей. И вообще это она меня наняла. И тут еще в данной ситуации вопрос, кому поверят, ей или мне. Хирохита Хиота меня тоже никогда не сдаст. Признать публично, что он проиграл какому-то безземельному русскому князю из слабого рода, для него все равно, что приговорить себя к смерти. Как я понял, для японской культуры подобное всегда приводило к харакири, но он не убьет себя, пока не отомстит мне». Помотал головой, выгоняя непрошенные мысли. Валанта как раз вышла из душа в одном полотенце, намотанном на голову, и весело поинтересовалась. «Вам потереть спинку, хозяин?» «А давай!» Усталость и плохое настроение как рукой сняло. «Хрен с ним, с Хирохита. Не такой уж он крутой оказался. После заданной трепки мы его еще долго не увидим, а как покажется, добью его. Сегодня суббота, и дел перед занятиями в академии просто не в проворот». Горячий душ с мягкой мочалкой, ароматный кофе со свежей выпечкой и полная расслабленность. Очень не хотелось вставать из-за стола, но долг зовет. «Доброе утро, Соня!» — весело поприветствовала меня Вика у входа в кабинет. Девушка, как обычно, носила обтягивающий деловой костюм и игриво стреляла в меня глазками. Несмотря на утреннюю гимнастику с Валанте, в штанах у меня снова зашевелилось. Пришлось поспешно брать у нее приготовленный планшет за докладом. Иначе так и проимею весь день. Ломоносов звонил. «Приятная новость». На дело я, само собой, отправился без мобилы. При пробуждении в экран тоже не смотрел. Ну да, так и есть. Три пропущенных, после которых он звонил в офис. «Хорошо, сейчас звякну ему. А пока держи». Вручил удивленной Вике потухший кирпич. У меня таких несколько десятков образовалось после дуэли с Сёгуном. Не все же мне заряжать. «Скажи всем одаренным, чтоб в конференц-зале взяли себе по камню. Как зарядят, пусть вернут туда же». «Ты хочешь использовать нас как зарядки?» Глаза зеленоволосой девушки расширились, приобретя анимешные размеры. «Ну да, что? Нам нужна энергия и много. Мне вот не зазорно было на Ленку работать?» Я вывернул карман, демонстрируя сразу два кристалла, заряжающихся через дырку в штанах. «Не очень приятно. Камень постоянно грелся. Зато эффективно». «Да, прости, все передам», — решительно кивнула Вика и побежала вниз по лестнице. Пожав плечами, я оставил на столе для совещаний полсотни разряженных кристаллов и вернулся в кабинет. Если кто-то позарится, как братья-акробатцы, его ожидает большой сюрприз. Торви практиковалась в долгом сидении в тени и сегодня должна была внимательно следить за всеми ходячими батарейками. «Уф, вот и родной кабинет!» С удобством развалился в кожаном кресле, принял у Валанты стакан колы со льдом и набрал Ломоносову, не утруждая себя смартфоном. «Системный интерфейс рулит!» Разговор получился кратким, зато по делу. Парень обещал заскочить ко мне буквально через час и передать ответ родителей. Не знаю, почему нельзя было сказать его по телефону или прислать по почте. В ожидании Ломоносова проводил массовую ревизию. На счетах накопилось больше 10 миллионов. Гоблинский бизнес процветал, эльфы не отставали, да и гномы перевели мне первый налог. Орки смотрелись тускловато, но да ничего. От них в основном требовалась грубая сила, и вошедшие в племя Касс мне ее вполне предоставляли. Варра работала, не покладая кулаков, и под моим началом собралось почти 300 бойцов. Из них сотка элиты, допущенной до огнестрела. Еще Вика совершенно легально приобрела несколько бронированных флайеров. Когда-то они использовались военными, затем с них сняли оружие и перевели в гражданский сектор летать на рыбалку. Звучало глупо, зато мы приобрели местные аналоги БТРов. Гоблинский клан «Твердый знак» насчитывал около 50 стрелков и почти 20 магов, не считая Торви и Фельги, все слабаки, что прекрасно компенсировалось светлыми и темными эльфами. Одних магистров с 5-м КФом несколько десятков наберется. Не забывай только им кристаллы поставлять. Людей вот не так много. Вика и остатки банды Кривого, ну и Мэри. Мягко скажем, не впечатляет. Следует поработать в этом направлении. Нравилась мне идея быть лидером 5 народов. Как там поется? Эльфы, люди, орки, дварфы делят карту мира. Ну и я не переставал облизываться на гномьи хирды. Демонстрация силы Гроблина была более чем впечатляющей. Главное — достать побольше стволов и боеприпасов. Трофеи от Рокфеллеров мы успешно переварили. Снести, что ли, еще какой-нибудь род? Да не поймут. С Рокфеллерами и Оболенскими была самооборона, а тут агрессия. «Привет, Кирилл!» Раздавшийся от двери голос занудного очкарика заставил вздрогнуть. «Да что такое? Опять отвлекся? Дебаф, что ли, какой-то поймал, типа рассеянности? Или просто слишком много всего навалилось и разум уже не вывозит? Здравствуй, Иван, присаживайся. Налить тебе чего-нибудь?» «Не откажусь. Жарко сегодня». Он оттянул воротник потемневшей рубашки. «Это да. Хорошо под кондёром. А чего магией не охлаждаешься?» «Воздух и лед меня плохо слушаются, да и резерв маловат, а просто так тратить камни, как ты, не все могут себе позволить». От его взгляда не ускользнули лежавшие у меня в ногах заряжаемые кирпичи. «Ого! Можно посмотрю?» Пожав плечами, передал ему наполовину заряженный кристалл. Очкарик постоянно цокал языком, едва только не облизнув кирпичик. «Какой чистый! 1300 минимум!» — с завистью произнес юноша. «Наверное». Вспомнив, что мы такие сбывали по 120, только вздохнул. «Ничего, с легализацией мы сразу подняли ценник вдвое. И, как ни странно, число желающих стать нашими клиентами родов только возросло. Многие были готовы переплатить только из-за наличия имперского сертификата качества. Ты хотел мне что-то сказать?» «Да. Сначала родители не восприняли всерьез твое предложение, но и я их просветил по поводу твоего участия в последних событиях». Ломоносов слегка нервничал, но старался не показывать вида. Глотнув из поданного Валанте стакана с вискарем, он слегка повеселел, снова дернув за воротник рубашки. «Мы планировали выручить на продажах квартир 200 миллионов и еще немного на уборке и прочих мелочах. Если вдруг захочешь купить дом вместе с землей, тогда 250». Выжидательно уставился на меня, пытаясь увидеть шок или удивление. В принципе, я чего-то подобного и ожидал, хотя лямов на 100 он загнул. «Столько бабла у меня нет, нужно распродать запасы». Если бы не братья-акробатцы, отжатых у Рокфеллеров кристаллов вполне бы хватило, а так придется их постоянно крафтить. По идее, качну навык, справлюсь за пару месяцев. «Рассрочку дадите? Могу предложить 30 лямов первым взносом». «Извини, Кирилл, не получится. У тебя много могущественных врагов, и вообще нет гарантии, что доживешь до конца года. Мы хотим получить всю сумму сразу. Продажа квартиры начнется через неделю». «Собрать 250 миллионов за неделю? С учетом, что раньше я зарабатывал 40 рублей в месяц? Да вообще без проблем. Нужно только грабануть кого-нибудь плохого. Или...» «Лады, без проблем, поднатужись». Пожал руку изумленного юноши и хлопнул того по плечу. «Не ссы, прорвемся. Лучше расскажи, как у тебя дела». «Да вроде все хорошо. Еще раз читал учебники. Хочу получить повышенную стипендию и в будущем стать ученым». «Стипендию? Зачем? Вы же 74-й в сотне. Вика вон последняя и вообще не парилась о деньгах». «Отец считает, что они развращают, поэтому я живу на то, что сам зарабатываю. Пишу за богатых лоботрясов курсачи и подрабатываю зарядкой кристаллов». Ломоносов окинул меня внимательным взглядом. «Не всем везет с неверно измеренным коэффициентом». Я прямо по-другому посмотрел на Ломоносова. Он всегда казался мне обычным занудой, который пытался заработать очки в аристократическом обществе за счет знаний, а он, оказывается, ученым хотел стать. Восьмой коэффициент не оставлял ему особых шансов на карьеру боевого мага, вот и решил качать мозги вместо мускулов. Мудрая позиция. И отец у него интересный. Следует присмотреться к этому роду поближе. Если тебе нужна работа, готов помочь. Нашему ООО всегда нужны талантливые люди. А чем вы тут занимаетесь? Приговорив стакан вискаря, он осмелел и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Пока Валанте наливала ему второй, он, не отрываясь, смотрел на ее упругую грудь. Я пытался справки наводить. В сети тупо нет инфы. Разве? В реестре же указано, у нас тут шахта по добыче кристаллов. В Москве? Рассмеялся раскрасневшийся юноша. «Не держи меня за дурака, Кирилл! Всем известно, что кристаллы встречаются только в диких землях, где нет людей. Нет ни одной шахты рядом с маломальски крупными городами. Их приходится строить». «Ты прав?» «Вот же грёбаный душнило. Но подумай сам. Мы копаем там, где обычных людей никогда и не было». «Хочешь сказать, все дело в нелюдях?» Он прикусил губу, задумавшись, и медленно кивнул. «Интересная теория. И у тебя есть убедительные доказательства». С любовью погладив кирпичик, он вернулся к стакану. «Я согласен работать на тебя. Что нужно делать?» «Обратись к Вике. Она у нас менеджер по персоналу. Найдет лучшее применение твоим талантам. Да и лучше тебя знает». «Мы не настолько близки, как ты думаешь», — внезапно заволновался Ломоносов. «Ваня, ты чего?» — прищурился, сверляя его взглядом. «Ну... у меня были некоторые виды на Вику, но я не мог пойти против Оболенского. У нас ничего не было, клянусь». «Да я тебя и не подозревал. По поводу денег с тобой свяжусь, а теперь извини, дел много. Ждем тебя в понедельник на собеседовании». «Мечтал о Вике, значит? Ну так надо было действовать, пока мог. Теперь поздно. Я пришел». Распрощавшись с Ломоносовым, задумчиво посмотрел в потолок. «250 миллионов. Огромные деньги. Но и я не пальцем деланный. У меня оставалась трофейная недвижимость, как от Оболенских, так и Рокфеллеров. Самое время ей заняться, и поможет мне в этом как раз Вика». «Даже не знаю, Кирилл. Я все же училась на личного помощника и наследницу, а не на риэлтора». Вика задумчиво перебирала выложенные перед ней сертификаты собственности. Почти 30 разных объектов. Склады, магазины, кафе, доходный дом. «Попробую узнать стоимость. Как быстро хочешь продать?» «Чем раньше, тем лучше. Край неделя». «Ты что, с ума сошел? Стоимость упадет как минимум вдвое». «Увы, не мне решать. Ломоносовы запросили за тот дом 250 миллионов и дали неделю на оплату, иначе выставят квартиру в открытую продажу». «Он тебе настолько нужен?» — удивилась зеленоволосая девушка. «Зачем?» «Не он, а земля под ним. Там находится особое место силы. Просто скупить квартиры не вариант, нужен комплекс целиком. Да и красиво там. Поселимся в пентхаусе, а квартиры отдадим лучшим работникам корпорации». «Знаю я, какие работники для тебя лучшие», — проворчала Вика, с ревностью посмотрев на Валанте. «Интересно. Раньше я за ней такого не замечал. Начала воспринимать ее как соперницу? Все вокруг в полуголых эльфийках будет». «Что поделать? Мода у них такая», — подмигнул вздохнувшей девушке и сгреб ее в крепкие объятия. «В общем, продать трофейную недвигу — наша задача номер один. Ну и кристаллы тоже выставляем». «Займусь», — кивнула подобревшая девушка. «Но я сомневаюсь, что нам хватит. Кирилл, может, обратишься к моему отцу? Он с радостью одолжит тебе денег». «Ну...» Очень не хотелось становиться должником Батова, но выполнить квест казалось важнее. Встреча с Сёгуном ясно показала, каким бы я ни был крутым, без поддержки системы не вырулю. Оставим на крайний случай. Я ему позвоню. Просто спрошу заранее, без обязательств. Лады. Беги давай, а я пока следующим вопросом займусь. Потер занывшие виски и глотнул ледяной колы. Нет, я не поддерживал температуру магией. Валанте просто успела поменять стаканы. Что ж с вами делать? В интерфейсе выбрал подключение к камерам и перенесся в темницу. Схваченных кицуне-близняшек полностью раздели и приковали к стальным плитам за шеи и все конечности. Каждой повесили аж по 3 негатора и добавили толстенные титановые цепи. И судя по тому, как яростно они пытались их порвать, рано или поздно им это удастся. За дверью дежурил отряд орков с шокерами и сеткометами. Происходило все в полной темноте. Варварство, блин, какое-то. «Яэ!» — тихо позвал я, и передо мной тут же появилась розово-волосая девушка. «Хочу узнать твое мнение. Что мне делать с пленными кицунэ?» «Гуманнее всего будет их убить», — спокойно ответила моя личная лисичка. «Они преданы своему хозяину. Служить сёгану — великая честь, и, в отличие от Оболенского, он знает священные слова». Легкая улыбка на хитром лице. Я и Мика отличалась от Миока Камиру в лучшую сторону. Стала гораздо человечнее и женственнее, что ли. Вон и шутить уже научилась. Они ведь ценные. Кицуны очень редкие и могущественны, однако наша ценность падает до нуля из-за абсолютной преданности. Можете предложить сёгуну выкупить их, но... Скорее всего, он предпочтет заплатить храму за новых служанок, чем вам, хозяин. Да уж, приехали. И все равно вариант с выкупом нравился мне больше, чем с казнью. В общем-то, ни в чем не повинных девушек. Система, я как-нибудь могу перебить их связь с сёгуном и заставить служить мне? Ну или освободить? Нет, для них ты гайдзин, чужак и враг. Они не станут тебя слушать. А как насчет Яэ? Она для них еще большее зло. Предатель. Логично, хотя и грустновато. Все же попробую. Достал мобилу и позвонил Фельге. «Привет, можешь анонимно с японским посольством связаться? Предложи им выкупить кицунэ. Только чтобы ничего на нас не указывало». «Конечно, босс. Сделаем в лучшем виде». До вечера сидел и изучал финансы. «Предоставь мне Ломоносову кредит, выплатил бы вообще без проблем». Деньги текли в капотню рекой, и каждую неделю эта река только расширялась. А так даже с продажей трофейной недвиги и остатков запасов кристаллов мне не хватало. Причем немало. Примерно 100 миллионов. Неужто действительно придется к Батову обратиться? Ну уж нет. Должны ведь и другие инвесторы найтись. Те же гномы. Звякну-ка я Гроблину. Узнав, что я хочу одолжить у него 100 миллионов рублей, гном аж дар речи потерял. Из трубки на меня лилось тяжелое молчание, то и дело прерываемое мощным сопением с всхрапыванием. Наконец он заявил, что передаст мой вопрос Гонтону. Тот как раз собирался на матч. «Точно, мля! Сегодня ж футбольный матч, на котором меня попросила выступить Торви». Залив в себя 150 грамм виски, решительно вышел и нос к носу столкнулся с гоблинкой. Она сменила привычную толстовку с ушками на черные с золотом футболку и шорты с эмблемой нашей команды, а на шее болтался блестящий свисток. «О, привет! Я как раз собирался в раздевалку». «Отлично!» Она принюхалась и с подозрением уставилась на меня. «Ты что, напился?» «Всего один стакан. Для разогрева и хорошего настроения». «Тогда ладно», — неожиданно кивнула гоблинка. «Противник у нас жесткий, так что тебе пригодится. Наверни лучше еще один». «Да мля! Это с кем нам играть придется?»